«Стас, тебе надо уходить. Не епи мозг, док. Там наши ребята. Куда мне пешком по саванне?» «Проехали, в общем. Мы дружно лезем в багажное отделение за боевыми рюкзаками. Есть тут такое?» «Нет, это не рейдовый рюкзак. Боевой рюкзак – это маленький рюкзак на 14 литров. Дневка. Внутри него питьевая система с парой литров воды. 240 патронов россыпью. ИП. Ночной прицел. 4 гранаты. Подствольник сбоку и сумка для гранат к нему с 10 гранатами. Есть еще спецназовский сухпай. Шоколад. Орехи. Фрукты сушеные. Вот в общем и все. Их мы сейчас и разбираем. Удобно взял и пошел. Быстро прикрепляем подствольники в автоматом и заряжаем их. Каски на голову. Броники и так были одеты. Все. Время. Побежали. Мы поднимаемся наискосок из этой канавы. Док, достав бинокль и выбрав место, связывается по рации с пацанами. Док, у нас 1/200, Ян, и 1/300 легко. Но нас прижали. Тут снайпер, гад. Где-то на холмах сидит. А эти негры какие-то. Если бы не снайпер, то мы бы их сейчас всех уложили. Держитесь, мужики, мы сейчас поможем. А враг поворачивает влево и подходит вплотную, к дороге. По нему мы и бежим, идем, обходя место боя. Кроме этого, выходя из зоны снайперского огня, там как раз роща местных деревьев идет от холмов к дороге, они закрывают всю видимость. Слева, параллельно дороге в километре примерно, идет гряда невысоких холмов, покрытых кустарником. Именно там и засел снайпер, и у него явно что-то тяжелое и дальнобойное, ибо бьет он на дистанцию более километра. Тем временем мы достигли дороги. Опана, а вот и грузовик наших оппонентов. Старый видавший виды форт, рядом двое негров, стоявших к нам спиной и пытающиеся разглядеть, что там происходит. Парни явно смотрят не туда, куда надо бы. Двое разведчиков бесшумно тенями метнулись к ним с ножами. И раз. Готовы. Как на учениях. Это точно не вояки. Времени нет. Надо наших выручать. Мужики, помогите. Я загружаю убитых в кабину на место пассажира. Прикроют меня в случае чего. Ребята быстро закидывают трупы негров в кабину. Ох, будет потом повод для шуток. Но это потом. А сейчас я за руль, а парни в кузов. Завожу и разворачиваю грузовик. Прикрываюсь деревьями, подъезжаю к месту перестрелки и резко ставлю грузовик бортом к нападавшим. В ту же секунду им с него прилетает сначала гранатами из подствольников, а потом и в 3 ствола. Вовремя мы, однако, эту толпу как раз собрали в кучу, готовясь послать ее в атаку на наших. В общем, в эту кучу все и прилетает. Я, выскочив из кабины, тоже добавляю туда из подствольника и автомата. Пара минут плотного огня в упор, и все кончено. Еще звучат выстрелы контроля. Вот и все. Остался один снайпер. Стас, прикрой ребят. Мы пошли. Док, Якут и Валера уже уходят к холмам. Хотят перехватить снайпера, ибо он важен. Эти, что тут лежат, явно массовка для отвлечения внимания была. Я снова завожу грузовик и, выехав на дорогу, подъезжаю к своим. Вжжух. Бам. Ну что, земля? Меня обрызгивает кровью из трупов, с ног до головы. Какой же у него калибр, чтоб так вот. Слава богу, не попал в меня. Я убираю ногу с газа, и грузовик самостоятельно по инерции катится. Бам. Бам. Бам. Двигатель накрылся. Впрочем, моих он прикрыл. Хотя еще бы пару метров. Бам. Бам. Бам. Какого хера он там долбит? Ах, сука, это он пытается бак взорвать. Придется ждать. Хотя топливо там дизели на дне. Но подождем в кабине, когда вспыхнет. Но походу успокоился. Раму пробить не удалось. Или патроны закончились. Ну да, патроны тут для таких винтовок дорогие. Сижу, не шевелясь в кабине, изображая труп. 15 минут сижу, полчаса, час. Наконец оживает рация, и голосом Якута докладывает. Док ранен. Сейчас перевяжем и подъем. Тут машина у них. Пипец. Приехали. Еще и дока зацепило. Я, наконец, вываливаюсь из машины. Первым делом осматриваем рану у кота. Рана неглубокая. Пуля прошла на вылет, сделав глубокий и длинный порез. Промываем рану сначала водой, а потом спиртом и плотно бинтуем, наложив пакет. Жить будет. Теперь достаем из машины труп Яна. Пуля пришла сбоку прямо под сердце, пробив бронежилет. Крупный калибр. Тут без шансов было. Аккуратно упаковываем Яна в его спальник. Заберем с собой. Тут не будем хоронить. Похороним Валома. Подъезжает наши. Военный Гелендваген. Док ранен в руку. Там был третий. Он, сука, и ранил. Ребята пару эту все-таки перехватили. В багажнике крупнокалиберный Баррет М-82. Американские наемники были. Опять морпехи. Ладно, не время думать об этом пока. Надо уходить. Беру зайца и едем вместе с ним к нашему дефендеру во враге. Что делать с ним? Спускаюсь и вновь осматриваю машину. Сидит глубоко в песке, но вроде, как и цел. Сажусь в кабину и пробую завести двигатель, чихнув заводиться. Уже хорошо, у меня же сзади лебедка есть. Включаю ее и тащу трос наверх к Гелену. Так, еще надо бревнышко под колеса найти. Бревнышко находится. Спускаюсь и, достав лопату, окапываю колеса. Уф, вроде достаточно. Ну что, пробуем потихоньку. Включаю заднюю и лебедку. Машина нехотя трогается с места и сдает назад. Выбрались. Теперь надо из оврага выбираться. В принципе, наклон позволяет, хоть и в пределе, особенно на последнем этапе. Бог на нашей стороне, и машина без приключений оказывается на бугре. Получилось, мля. Едем к нашим. Они уже осмотрели трупы и сфотографировали убитых. Так и есть. Негры какие-то, вооружены китайскими АК, немецкими шмайсерами времен ВОВ, нашими ППШ. Короче, дешевым старьем в плохом состоянии, это скорее бомжи какие-то, решившие подзаработать на разбое. У их главаря в кошельке всего 600 IQ было, остальных даже не обыскивали. И так видно, что брать там нечего, но ордену мы предъявим. Теперь наш 110-й. Аджиш, суки какие, моего старика добили, двигатель развалили. И вообще, сколько же мы на нем прошли по новой земле. Я ж ему обещал спокойную старость, а вышло вон оно как. Ладно, потрошим багажник, забирая все наше. Плюс рацию и антенну. Больше тут ничего не взять. Колеса пробиты, все. Время. До заката осталось всего ничего. И пацанам, надо к доктору. Ехать без лобового не айс. Пришлось надеть очки и балаклавы. Так и поехали. До заката мы не успели, и пришлось последние 30 километров ехать, ночью выставив РПК по курсу и включив всю иллюминацию, периодически давя на клаксон и стреляя трассерами по ночным хищникам, распугав заодно и охрану Валома. Эти не на шутку переполошились. Слава богу, все обошлось. По рации опознались, а когда мы подъехали, видок у нас был еще тот. Быстро опечатав нам оружие, американцы проводили до госпиталя. Док был плох. Сдали раненых на попечение проснувшемуся доктору. Тот, осмотрев кота, даже не стал пока менять повязку, ограничившись парой уколов, а все внимание уделил доку. Нас послали до утра, и мы поехали к отелю. Что с тобой? Ты ранен? На меня смотрит круглые от удивления и страха глаза жены. Нет, все в порядке. Ты весь в крови. Жена на грани истерики. Таким она меня еще в жизни не видела. Успокойся, это чужая кровь. Я просто испачкался. Ты их убил. Этих нет. Это не я, это снайпер стрелял. По тебе стреляли. Кто? Как? Это уже не важно. Мы тоже стреляли и живы, а они нет. Все в порядке. Так бойцы отдыхать всем до утра. Ко мне подходит подъехавший командир конвоя. Как вы? Мы хотели завтра продолжить движение. Уходите. Мы останемся. Вам пару человек оставлю для поддержки. Пойдет. Пойдет. Оставляй. Мы заходим в отель. Да. Понятно. Теперь чего так психует жена? Видок у меня еще тот. Весь холл, видя нас, замирает. Ну да, бойцы идут, все грязные и в крови. Поднимаюсь в номер и лезу под душ. А после падаю в кровать и мгновенно отрубаюсь. 25. Просыпаюсь. Рядом сидит жена, вся в слезах. Ты чего? Тебя вчера могли убить. Могли, но не убили. Так стоит ли об этом плакать? Дурак. Нет, тут такое просто бывает. Не всегда и не везде. И вообще это не было предусмотрено изначально. Это вышло случайно. Же тебя люблю. И если тебя убьют, как мы без тебя, не убьют. Я всех своих врагов переживу. Короче, полчаса ее успокаиваю. Она полночи не спала. Наконец, одевшись, спускаюсь в холл гостиницы. Там меня уже ждут. Присланные командиром два егеря и Паша с Александром. Вы чего не уехали с конвоем? Так приказа же не было. Товарищ майор, ответь, пацаны, хотя они мне сейчас пригодятся. Ладно, быстро завтракаем и едем в больницу. Сэр, я сделал все, что мог. Жить он будет, но ранение тяжелое и необходима сложная операция. Иначе рука не сможет работать. Он будет инвалидом. Вот же ж, как все погано. Док, опытнейший полевой командир одной из лучших групп разведуправления РА и инвалид. Он может ехать. Что вы, ближайшую неделю точно нет. Второй, ну, в общем, то да, хотя тоже не рекомендовал бы. Срочно нужна операция и нельзя вести. Проблемка мля. Хотя, есть, кажись, решение. Я забираю бойцов, и мы едем в оружейный магазин. Кубинка была прекрасной. Даже учитывая все обстоятельства, это было отмечено. Красиво, чертовка, что тут сказать. Здравствуйте, Бонита. А ваш пилот Джей-Джей тут, в городе. А Станислав, здравствуйте. Так вы служите в РА, в разведке. Я смущаюсь. Утром одел форму. И теперь, представ перед кубинкой во всей красе, она тем временем продолжает. Зачем вам Джей-Джей? Меня ранен человек. Тяжело. Ему срочно необходима операция. Я бы хотел арендовать у вас самолет, если это возможно. Куда вы хотите полететь? В ППД? Нет. Новая Гавана. Там есть медицинский центр. К Марии. Да, я ее хороший друг и совладелец этого центра. Мне необходимо срочно доставить туда раненых. Ну, так как. Хорошо, мы с Джей-Джей полетим и доставим туда ваших людей. Эбонита, вам нет никакой необходимости лететь самой туда. Вы так считаете. У меня там много друзей. Вот же ж, идиот я. Ну правильно, это же кубинцы. Их разведка. Совместно с нашей. Но вслух, я просто соглашаюсь. Через 2 часа на аэродроме. Мы возвращаемся в больницу. Готовьте раненых к перелету. Я арендовал самолет. Их сегодня перевезут в госпиталь. Доктор уходит готовить раненых к выписке. А я заглядываю к доку. Ну, ты как? Хреново, если честно. Сейчас договорился. Тебя самолетом отвезут в клинику к Марии. Там все поправят. А мы подъедем попозже. Что передать в ППД? Да все, что мы говорили, то и передай. Доку убитых снайперов заберешь и Якута. Пускай посмотрит, кто это такие. И еще, Стас, охотились конкретно на тебя. Там твое фото у них было. Плохое, но твое. Это плохо, будьте осторожны. Конвой ушел, вам бы следующего дождаться. Времени нет, док. Итак, уже выходим из графика. Появился доктор с медсестрой. Пора делать уколы. Аккуратно собрав раненых, мы, загрузив их в машину, поехали на аэродром. Ну, вот и улетели наши. Через несколько часов будут дома, а нам еще долго. С аэродрома в представительство ордена. Предъявить фото убитых и получить чек за их дурные головы. А то расходы одни, и никаких доходов пока. Через час, получив чек на 34 тысячи ЭКЮ, иду к отелю и забираю свой побитый Defender. Теперь в сервис. Что скажут мне там? Там после получасовой диагностики приговор положительный. По мотору и подвеске проблем нет. Дырки от пуль заварит, стекла заменит, все удовольствие в 3000 ЭКЮ и сутки работы. Ударили по рукам, пускай, делает. Сутки все отдыхали. А утром, прямо с рассветом, мы встали на маршрут. Первым шел Мерседес с егерями, Якутом и Валерой. За ним шли мы с семьей на Дефендере. Замыкал колонну Рам с Александром, Пашей и Сергеем с Вадимом. Шли мы быстро. Сам маршрут спланировали таким образом, что ночевать будем на форт-заправках. Никакого поля, и скорость движения максимально по возможности. Смена водителей частая, час-два и меняемся. В итоге на КПП ППД мы появились к исходу третьего дня. Трехдневная гонка всех вымотала до предела. Держать высокую скорость на постоянке по грунтовке та еще работа. Но справились, и машины выдержали. Люди, уставшие все, зато живы все и без приключений добрались. Тепло распрощавшись с ребятами, они сначала закинут новичков в гостиницу, а потом егерей в казарму. Ну, потом сами по домам поедут. А мы с женой сразу к дому поехали. У вот и дома мы. Заходите, чего встали? Это наш дом. Мы тут будем жить. Нет, это мой первый дом здесь. Получил за службу в РА. Я тут ночую, когда по делам приезжаю. Да проходите же, не стойте как не родные. Занес часть необходимых вещей, наскоро приготовили ужин и поели и завалились спать, ополоснувшись с дороги. 26. Утро в ППД началось с разгрузки упакованных в машинах вещей. Часть походных вещей я выгружу здесь, ибо большую часть моих поездок начинается именно отсюда. И много подарков тоже отсюда. Короче, полдня на это потратил, выгружая и сортируя вещи по получателям. Потом, пообедав, поехал в госпиталь. Привет медицине. Станислав, давно не видел тебя, каким ветром к нам? Что болит? Что лечим? Что калечим? Ничего не болит. Я по другому вопросу. Посмотри список, что-то интересует. Серега, наш главный врач госпиталя, уставился в список лекарств. Все интересует. И где брать такой дефицит? Внизу стоит. Брешешь. Да ладно разыгрывать. А где взял? Ты знаешь, что этим лекарствам особые хранения нужны, иначе можешь все на помойку сразу везти. Ну, пошли, поглядишь, на помойку или куда их. Ну, ни хера себе. Вот это аппарат. Ну, чтоб я так жил. Живут же люди. Где взял такого? Жена подарила. Пошли к прицепу. Ох, так ты, ну ты, нет слов. Вот сертификаты на лекарства. Все закупалось за ленточкой у рекомендованных поставщиков. А насчет условий, сам видишь все, как рекомендовано было. Так это из-за ленточки ты привез. А это там что? Тоже лекарство. Ага. Погоди, а остальные кому? Так, на остальное рот не разевать. Это спецзаказ. Кубинцам своим значит. Мария, ясно, все с тобой. Своим значит крохи с барского стола, а им все. Про между прочим, мне от вас вообще заказа не было, серый. Это я сознательность проявил и место добил, увеличив закупаемый объем. А теперь меня же и корят. Не хочешь — не бери. Все Марии отвезу. Будешь у нее потом клянчить. Стас, а давай по-братски. Половину. Нет, будет только так и не иначе. Сереж, я уже все сказал. Эх, конечно, заберу, это тут дефицит страшенный. Слушай, а прицеп кому? Тоже заказ. Что нужен? Ты че шутишь? Нам лекарства из Демидовска возить надо. А в жару одно мучение. ГМ. Короче, через 3 недели и вот по такой цене можешь забрать. Да ты чего? Это ж, мне лимит не утвердят. Я что, даром его брал? По-твоему, мне там за ленточкой этот спецзаказ тоже денег встал немало. Кстати, могу холодильник такой продать, если деньги есть. Холодильник, этот, беру. А два, если останется, то с прицепом привезу второй. Они тоже под заказ приехали, но один под тебя и брал. Короче, разгружаем, и выписывай чек на лекарства и холодильник. После госпиталя поехал в штаб. Там тоже кучу подарков раздать всем надо, начиная с самого высокого начальства. Короче, дока я с котом отправил в госпиталь в Новую Гавану, а сам с остальной группой приехал, товарищ полковник. Мысли есть, кто это устроил, и главное, за что. Пока никаких. Я уж думал и так, и эдак. Не знаю, откуда это прилетело. Корабль в береговой пришел. Да, все в порядке, уже разгрузились. Ты сейчас куда? Так в Демидовск заеду, а потом в Береговой и домой на острова. Значит, там у тебя дом родной, товарищ полковник. Ну, вы-то, не подкалывайте. Сами же меня туда направили, а теперь попрекаете. Да там мой дом теперь. Кстати, я ваш заказ с ординарцу передал. Все как просили. Нет-нет никаких денег. Это просто подарок. Я с вас ни цента не возьму. Вы мне такое дело помогли провернуть. Век благодарен буду. Разрешите идти. Есть. От начальства отделался, а вот от остальных. Вечером меня на раме к дому и привезли. Никакого. Весь следующий день на рассоле сидел. Парни подходили, спрашивали, когда поедем. У них отпуск, так они хотят командира проведать. Завтра. Завтра и поедем. Сегодня поздно уже. Утром и выехали в Демидовск на двух машинах. В обед я своих, уже Клавдии представлял, знакомил. Пока те знакомились, я в душе переодеваться. Опять жену удивил. Фуле там, галстук, костюм, типичный офисный клерк, как и было. Да, тут так, тебе тоже не мешало бы переодеться, ибо столица, как-никак тут женщины косметолога и парикмахера посещают и в платьях ходят. Надо соответствовать. И ребенка тоже переодень, а то ходит тут в маск-халатах, людей пугает. И быстро захлопнув дверь, удалился. А то прилетит мне что-то тяжелое на орехи. Нет, Аверьян Матвеевич, мне что сказано было, выдали товар, и крутись, как знаешь. Я и крутился, товар в целостности доставил, доставил. А что и как, это мое хауну. Вы мне что сказали, охраны не будет, я из этого и исходил. Да мало ли что меня страховали, предупреждать надо было заранее, а то потеряли они меня, видите ли. Надо и было рассчитано, чтобы не вычислили. Да, так точно, все именно так и было, и ведь сработало. Да форум через 3 недели, завтра иду. Как закончишь с форумом, подъезжай, дело к тебе есть. Нет, когда закончишь, тогда и поговорим. Не загружай пока мозги не к спеху, жене привет передавай. Ну, иди, занимайся. Так тут тоже почти закончил. Я быстро пробежался по кабинетам, раздавая подарки и заказы. Нет, пить и отмечать не буду, времени нет, мужики. Потом как-нибудь подъеду и посидим. Мне ППД хватило, печень не железная, а я вас знаю. Короче, как рыба из сетей мимо ячей проскользнул и на волю к океану. Мне город понравился, цивилизация почти. Ну да, лет через 10 будет как в Москве. Куча заводов и контор и вечные пробки. Отчего ушли, к тому и придем. Впрочем, жилье у нас тут есть, будем навещать, ребенку тут учиться еще, надо будет. Это мы с женой лежа в постели перед сном делимся впечатлениями. Давай спать, завтра в Береговой поедем, к океану, а то я уже давно моря не видел. Давай. 27. Море. Вот оно, наше море. Смотрите, машины выскочили на дорогу, ведущую в город, вдоль побережья, и все стали наслаждаться открывшимся видом на море. Первая остановка у дома. Домик сборно-щитовой, я его недавно поставил. Даже еще следы ремонта не все убраны. Да и обставить толком не успел. Даже не дом, а дача. Но жить уже можно. Вода и электричество есть. Канализация сделана. Этот участок большой тоже мой. Тут дома для рабочих моего завода будут. Постепенно ставить будем. Первый десяток уже стоит, даже мои уже живут. Быстро занесли вещи и на мой будущий завод. Тут недалеко пешком пройти можно, но пока на машинах. Подъезжаем. Контейнера уже разгрузили, я смотрю. Сейчас вон один катер разгружает, второй пока рядом стоит. Валера, мой директор, уже увидел и бежит навстречу. Привет, как дела, Стас? Ну, ты гений просто. Такое оборудование, мужики в ауте. Все горят, мы 2 дня на подъеме, как тебе удалось, отставить сопли-вопли, давай по порядку. По списку проверил, все на месте, сохранность, комплектация, все цело, не побито, не поломано, все в порядке, все цело и согласно описи, точь в точь, упаковано было все хорошо, там парни постарались, отдаю должное. Мы пока разгрузили все согласно плану монтажа. Сейчас вон катером занимаемся, на завтра хотим его на воду спускать, я уже кран заказал, давай и второй тоже завтра спустим, прицеп только от доджа отцепи и в ангар его, не забудьте к электричеству подключить только, там груз холода требует, а машину под разгрузку забирай, а дефендер твой где? Валера ждал его, обещал ему под завод отдать, машина своя нужна, пал смертью храбрых, в степях, на равнине, погибла машина, нет, никак его забрать было, да там и забирать нечего, мотор в хлам и кузов весь в дырах был, додж за место него пока будет, ну, так получилось, Ян погиб в нем. Вот оно как. Соболезную. Хороший парень ведь был. Ладно, проехали. Как студент наш. Дорабатывает из понедельника у нас уже. Хотя он уже каждый вечер тут. Как закончит, так сразу к нам. Мне уже жене его стыдно на глаза показываться. Отлично. Парня бери. И сразу в работу его. Я полный комплект чертежей привез. На эти кораблики. Надо их в серию запускать будет. Как с оборудованием разберетесь. А он пускай технологические чертежи готовит. Рома парень головастый, вот пускай и работает. Так завтра в арсенал утром заедем. Пулеметы заберем и надо топливо для катеров закупить. Баки пустые у них. Короче, навалились все дружно на разгрузку катеров. Там каюта полностью зипом загружена и заче. Ну и кое-каким инструментом и товаром. Командир, это ваши кажись. О, ПМ мой, с которым я ходил. Обязательно заберу. Пригодится еще. В общем, закончили разгрузку к вечеру. Мужики-монтажники остались еще инструкции по монтажу радара и мачты изучать, чтобы завтра все смонтировать. Да и стойку под пулемет надо будет сразу поставить и закрепить. А мы в ресторан у порта поехали ужинать. Место не айс, по публике, зато кухня морская там замечательная. Моим девушкам очень понравилось. После работы на свежем воздухе. Утром рано поехали в арсенал, потом на базу, а потом в контору порта заскочили. Сюда зарегистрировать и в регистр внести, чтоб все по правилам было. И флаги получили на них. Теперь на завод наш. Кран уже подошел и развернут. Мужики первые из катеров цепляют. Ну что, поехали помалу. Тросы натянулись, и катер поднялся в воздух и плавно полетел к воде. Опускай помалу. Помалу говорю. Давай, давай еще. Стоп. Еще давай. Есть касание. Опускай. И вот первый из катеров качается у причальной стенки. Мужики подтягивают его к ней и крепят канатами. Стропольщики снимают троса. Сейчас будем спускать и второй. Народ собрался и наблюдает. Через час и второй катер качается на волне. Кран собирается, и я расплачиваюсь с мужиками. Те довольные уезжают. У них еще заказы на сегодня, а мы запускаем монтажников на окончательный монтаж мачты и радара и заправляем баки. Пока по 400 литров. Полная заправка тут почти 1200 литров. Я специально просил увеличить объем, чтобы хватало до островов. Мужики заканчивают за 2 часа до заката, и на причале собирается толпа. Ну что, будем пробовать первый прогон. Пришлось разгонять всех. На первый выход пока пойдет команда с мотористом и я, остальные пока на берегу. Мне не жалко, но если что случится, то кто нас спасать тут будет? Пока так. Ну что, Петрович, запускай. Отдать носовой, отдать кормовой, ход машина, малый назад. Катер медленно отходит от пирса и не спеша разворачивается. Малый вперед, средний вперед. Петрович не спеша идет вдоль берега к порту. Полный вперед. Катер легко выходит на глиссер и скользит по поверхности. Я в носовом отсеке ловлю полный кайф. Петрович, самый полный давай, жги. Нельзя, командир. Двигателю первые 50 моточасов обкатки положено. Не дам я сейчас самый полный. Кораблик и так ходкий. Смотри, как идет красота. Катер действительно удался. Какая сейчас у него скорость? Минус 28 узлов идем. Думаю, за 35 те после обкатки выйдем. Отлично. Мать ети. Давай к нашим. Завтра второй обкатаем. На пирсе нас все ждут. Появилось шампанское. Традиционно разбиваем бутылку об борт и присваиваем имя. Елена. Второй нарекаем Жанной. И на этом шабашим, устроив праздник небольшой. Все пьют мало. Завтра на работу. Дел полно. А по работе мужики соскучились. Тем более весь мокрый сезон ждали и нервничали. Будем работать или нет? Если бы оборудование не пришлось, то пришлось бы заморозить весь проект, а мужиков распустить. Было бы очень жаль. Коллектив сейчас подобрался неплохой, даже отличный. А теперь есть все, чтобы пошла работа. А заказы? Заказы будут. Уже вон пока документы оформлял, пара человек подходил, спрашивали про катера. Что и как, спрос на такое будет и хороший спрос. Потребности в них сейчас большие. Уром, продолжаем работы. Часть уже монтирует оборудование в цехе. Первый катер уже в море на ходовых. На второй стойку под тяжелый пулемет монтируем. Потом и его погоним на ходовые. Жена с остальными третий контейнер разбирают. Там мед, оборудование и наши личные вещи. Командир, там тебя какой-то мужик у забора спрашивает. Хочет с хозяином поговорить. Иду к забору. Действительно мужик стоит, незнакомый. Здравствуйте. Вам чего? Здравствуйте. Вы вон тот товар не продаете случаем. Оборачиваюсь. Там коробки с памперсами стоят. Их контейнеры их вытащили и в сторонку поставили, чтоб не мешали пока. Ну, в принципе, продавать собирался. А что, купить хотел? Почем отдашь? Недолго думаю, умножаю закупочную цену на 5 и переведя сумму в IQ по курсу называю цену. Идет. Забираю все, что есть. Эки ты, какой шустрый. Нет, эти коробки я тебе, конечно, продам. Но остальное пока попридержу. К сожалению, это все, что есть. Товар непрофильный, им просто пустое место в контейнере заполняли. Что еще на продажу есть? Извини, друг, мы не торговая организация. Тут судостроительный завод монтируем. Вон катера будем делать на продажу. Надо. Не, не по моей части это. Ну, так товар берешь. Этот беру. Я запускаю его машину на территорию, и мы быстро загружаем ее коробками с памперсами и прокладками. Он быстро рассчитывается по счету наличными и уезжает. Да, надо подумать насчет цены. И вообще помониторить рынок. Смотри, как хватанул то. Я, конечно, тоже не в накладе, но брать надо максимальную цену за товар. Расходы у меня не маленькие сейчас будут. Надо вон за металл платить. Мужикам зарплату. Топливо для катеров закупать. Вечером под конец дня провожу общее собрание коллектива. Так, мужики, задачи на ближайшее будущее у нас следующие. Катера оба пойдут в первый рейс до островов. Перевезут все имущество, которое туда было заказано. Потом один катер встает на регулярный рейс береговой, Новая Гавана. Нам необходима статистика по эксплуатации, а второй пока в качестве резерва и образца. Ваша задача — монтаж и скорейший запуск оборудования, его отладка и запуск производства серии подобных катеров. Двигатели я закажу, будут. Остальное на вас, Рома. На тебе вся документация по технологическому процессу. Все этапы сборки проработать тщательно. Спешите не спеша, мужики. Главное — отладить технологию. И последнюю зарплату вам сегодня перевел на карты. Приятная новость идет последней. Завтра будем грузиться. Катера первичную обкатку прошли. Мелкие проблемки устранили. Так что пора мне домой. 28. С утра начинаем загрузку катеров. Один катер практически полностью под груз идет. Там монтируем временный склад под медикаменты, термоизолируя часть каюты. Сначала грузим мед, оборудование и в последнюю очередь загрузим медикаменты. Провозились до обеда. Там еще подъехали мои ребята и тоже включились в работу по погрузке. Второй катер загружен полностью. Даже не все вошло, и часть загружаем в первый. Параллельно заправляем топливом полный бак. Еще и бочку резерва на верхней палубе поставил и велел залить. Мало ли как пойдет. Переносим автохолодильники с медикаментами и подключаем их к бортовой сети. Один вообще будет работать на охлаждение отсека. Все загрузили, наконец. Прощаемся и отплываем. Первый рейс. Катера отходит от пирса и, развернувшись, берут курс на острова, постепенно ускоряя свой ход. Включив радары, выходим в открытое море на закате. Идти будем ночью, по приборам. Запросили сводку погоды с берегового. Нормально все. Небольшой ветер, волнение моря 1-2 балла. Скорость 23-25 узлов. Второй катер под полной загрузкой больше не тянет. На мощности. Девочек моих положили на надувные матрацы в каюте спать. А сами сидим в носовом. Дежурим. Море спокойное. Двигатели работают. Лепота. Ночь прошла спокойно. Никаких проблем не было. Встретили рыбаков. Опознались по радио. Под утро нагнали и обогнали баржу, идущую на острова. Да быстро идем. С рассветом мои проснулись, и мы по-быстрому соорудили завтрак из бутербродов и горячего кофе. Ночью в море было прохладно. Это не материк. Наконец в дымке показалась суша. Мы точно вышли по месту. Вот она, Новая Гавана впереди, где я давно не был. Как там дела? Зая, иди сюда. Быстрее. Смотри. Мы приближались к центральному острову, и перед нами открывался вид на центральную набережную, пока еще не достроенную. Весь берег в строительных лесах. Самое начало большой стройки. Пока еще только закладываем фундаменты будущих зданий. Жена осматривает открывшуюся панораму. Смотри, вон там видишь участок и фундамент заложен. Да, это наш будущий дом будет. Как тебе вид? Классно. А где мы сейчас будем жить? Там же только фундамент пока. Я хитро улыбаюсь, а теперь повернись вот сюда. Что видишь? Остров. Он мой. Видишь комплекс деревянных домов на холме? Это отель. Это тоже наш отель, там слева пристройка. Видишь? Да-да, это она. Это и будет наш дом. Я по рации направляю второй катер к пирсу Мед, центра. Кстати, он пока единственный, который уже построен. Ну, почти. Главный корпус, по крайней мере, уже работает. По рации вызываю дежурного по Мед, центру и прошу обеспечить разгрузку медикаментов и оборудования. А мы идем к нашему острову. Сбрасываем ход и на малом подходим к временному пирсу. Пока так. Проблемы со стройматериалами у нас тут пока. Это-то с кровью и большими напрягами сделали. Нас уже встречают. Принимая концы. Добрый день. Мой управляющий Родриго крепко обнимает меня. Егеря отеля перекидывает мостик на борт катера и страхует моих дам. Ну что, идем смотреть хозяйство. Мы поднимаемся в гору к отелю. И жене открывается территория, с распланированными дорожками и кустами цветов. Сейчас как раз пора цветения многих из них. Самое начало, но и этого хватает. Жена поражена великолепием. Я же уже вижу недоделки. Еще предстоит много работы по наведению порядка. Хотя надо отдать должное, старались, и многое сделали уже. Нас встречает Сильва, сестра хозяйка отеля, дородная кубинка, но очень чистоплотная и хозяйственная. Всех немногочисленных уборщиц держит крепко. Заходим в просторный центральный холл отеля. Много воздуха и света благодаря большой площади остекления. Далее проходим комнаты для гостей, кухню, прачечную, служебные помещения. Вот мы уже на хозяйской половине. Тут на первом этаже гостиная, кухня, ванная, туалеты и прочие помещения. Нам на второй этаж. Тут у нас спальни, там веранда. Да-да, это огромная площадка и есть веранда. Мы выходим на нее и любуемся видом на будущий город. Сейчас пока идет стройка, вид не айс. Но когда закончит строительство, то будет просто супер. Ладно, пошли дальше. Тяну жену, она пока в шоке от количества места и видов. Надо ей показать ее рабочее место. Это, дорогая, твой рабочий кабинет. Что? Сколько тут человек работать будет? Ну, только ты. А что? Жена в шоке. Большое помещение с огромным столом и большими окнами. Стоит сейф и стеллажи для документов. Рабочее кресло и компьютер. В общем, мечта любого офисного работника. Ну, ради своего главного бухгалтера я постарался, так сказать. Что? Ну, дорогая, кто-то же должен считать наши деньги. Я их буду зарабатывать, а ты считать и тратить. Ну да, счастье как оно есть. Пошли, я покажу тебе спальню. Там мы задержались надолго. Жену очень поразил размер кровати. Ну, очень большой. Я не мелочился, заказав самый максимум. Уже вечером, ужиная на веранде, она призналась. Знаешь, дорогой, я, кажется, беременна. Конец. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.